Яна остановилась, подняла глаза к небу. Не прошло и минуты, как над лужайкой возникла невиданная еще сварогом дива — летучий корабль старинного облика. Крутые бока, золоченая фигура русалки под бушпритом, черные рыла пушек в распахнутых портах, высокая корма, паруса полупрозрачные, призрачные, словно сотканные из мерцающего тумана. С борта им сбросили трап, веревочный, с широкими деревянными ступеньками и перильцами. На корме у штурвала стоял человек в высокой шляпе, но Сварог подозревал, что штурвал служит исключительно для завершенности колорита. Они остановились у борта. Корабль взмыл ввысь, потом стал опускаться. Огни дворца и буйство фейерверка остались далеко вверху. Внизу простиралась темная земля. Кое-где светились тусклые, зыбкие огни, а однажды показались крохотные язычки пожара.